Глава 7. Женские общественные движения и пропаганда. В современной Америке женщины добились тех же юридических прав, что и мужчины. Впрочем, это не означает, будто они стремятся работать наравне с ними. Добившись финансовой независимости и возможности голосовать на выборах, они в большинстве своем по-прежнему отдают себя типично женским интересам и занятиям. Их влияние заметно в том случае, когда они объединяются и берут на вооружение пропаганду. Тогда, собравшись вместе, женщины могут воздействовать на городские советы, законодательные собрания и даже национальный конгресс, на выдвижение кандидатов, ход политической кампании и общественное мнение в целом, как на местном, так и на государственном уровне. В сегодняшней политике женские движения играют значимую роль, однако, что касается личного участия, их успехи более скромны. Дамы редко добиваются высокого положения в обществе и занимают весомые посты. Женщины, избравшие политику своим поприщем, до сих пор не имеют заметного влияния. Обычные представительницы прекрасного пола также не проявляют к политике особого интереса. Так, Ма Фергюсон была лишь орудием в руках своего супруга, отправленного в отставку, а Нелли Росс, бывший губернатор штата Вайоминг, судя по всему, не проявляла особых лидерских качеств и не умела управлять общественным мнением. Сноска. Мириан Фергюсон. Американская женщина-политик, член Демократической партии, губернатор штата Техас в 1925, 1927 и 1933-1935 годах. Ее муж Джеймс Фергюсон также был губернатором Техаса в 1915-1917 годах, однако ему выразили импичмент и приговорили к заключению. Дальнейшие предвыборные кампании супруги проводили вместе под лозунгом «Два губернатора по цене одного». Нелли Росс, американский политический деятель, первая женщина-губернатор в США, Вайоминг, 1925-1927 года. Кампания суфражисток, хоть и не имела особых результатов, зато продемонстрировала возможности пропаганды для достижения поставленных целей. Многие из приемов используются женщинами и сегодня, не только в Вашингтоне, но и в других штатах. В Вашингтоне функционирует законодательный комитет из 14 женских организаций, куда входят Лига женщин-избирателей, Ассоциация молодых христианок, Женский союз христианской трезвости, Федерация женских клубов и так далее. Они разрабатывают законопроекты, а потом с помощью пропаганды добиваются их принятия. Успехи у них весьма разительные. Мы обязаны им многими законами в области социального обеспечения. Главная их заслуга, в частности, 8-часовой рабочий день для женщин. Также их рук дело сухой закон и контроль за его исполнением, как и закон Шепарда-Таунера, который обязывает центральное правительство поддерживать социальные программы штатов, разработанные для беременных и рожениц. Этот законопроект так и остался бы на бумаге, если бы не политическая дальновидность и проницательность таких славных особ, как миссис Вандерлип и миссис Митчелл. Нарцисса Кокс Вандерлип, американская суфражистка, соучредительница Лиги женщин-избирательниц в Нью-Йорке. Мейбл Митчелл, общественная и политическая активистка, лидер женского движения за избирательное право в Джорджии. Сноска. Нарцисса Кокс Вандерлип, американская суфражистка, соучредительница Лиги женщин-избирательниц в Нью-Йорке. Мейбл Митчелл, общественная и политическая активистка, лидер женского движения за избирательное право в Джорджии. В качестве типичного примера деятельности женских организаций в области социального обеспечения можно упомянуть федеральные законопроекты, одобренные на Первом съезде Национальной лиги женщин-избирательниц. Они охватывали весьма широкую сферу – охрану детства, вопросы образования и жилья, высокие цены, оплату женского труда, здравоохранение и нравственность, гражданские права замужних дам и так далее. Чтобы пропагандировать свои идеи, Национальная лига женщин-избирательниц издавала всевозможные виды печатной продукции. бюллетени, календари, буклеты, организовала заочные курсы по политологии, устраивала открытые мероприятия для общественно активных граждан. По всей видимости, эффективность женских сообществ в современной американской политике обусловлена двумя факторами. Во-первых, в ходе суфражистских кампаний среди женщин появились грамотные секретари и ассистенты по юридическим вопросам, которые научились использовать известные пропагандистские приемы, способные усмирять упрямое большинство. Во-вторых, социальными проблемами занялись выдающиеся особы, в свое время участвовавшие в кампаниях за избирательные права, а впоследствии в военные годы в движениях за мир. Здесь можно перечислить имена таких активисток, как миссис Фрэнк Вандерлип, Элис Эймс Винтер, миссис Генри Московиц, миссис Флоренс Келли, миссис Джон Блэр, миссис Белмонт, Дорис Стивенс, Элис Пол. Если вам кажется, что я уделяю слишком много внимания женским достижениям в мире политики, это лишь потому, что они являются собой разительный пример грамотного использования новой пропаганды для привлечения внимания к идеям меньшинства и их внедрению в общественное сознание. Забавно, но факт, новичкам на политической арене приходится срочно осваивать новейшее оружие убеждения, чтобы компенсировать недостаток опыта в так называемой прикладной политике. Приведу пример. Несколько лет назад Комитет женщин-потребителей, боровшийся с наценками на товар, арендовал пустой магазин на 57-й улице в Нью-Йорке и устроил выставку продуктов, указав на ценники текущую стоимость и ту, которой она станет после введения новых тарифов. Посетители магазина немедленно встали на сторону комитета. Впрочем, женщины, используя принцип группового лидерства для достижения поставленных целей, могут влиять на общественные процессы не только в сфере политики. Во Всеобщей Федерации женских клубов насчитывается 13 тысяч организаций. Их можно поделить на разные категории – гражданские и городские, сообщества матерей и домохозяек, клубы любительниц искусства, музыки и литературы, деловые и профессиональные содружества, просто общественные организации, защищающие интересы своих участниц в самых разнообразных сферах деятельности, и многие другие в той или иной степени, сочетающие вышеперечисленные области. Особенно эффективны женские сообщества в сфере санитарного просвещения, знакомства с искусством, поддержки законопроектов, защищавших интересы женщин и детей, строительства детских площадок и благоустройства парков, повышения стандартов политической и социальной морали, ведения домашнего хозяйства, а также в области семейных финансов, образования и тому подобного. В таком случае женские клубы занимаются вопросами, которые обычно остаются за пределами внимания существующих учреждений. Они задумывают и продвигают различные проекты, призванные повысить благосостояние общества. Клуб, посвященный вопросам ведения домашнего хозяйства, может спонсировать кулинарную школу для будущих невест. Примером искреннего интереса к подобного рода инициативам служит школа кулинарии, открытая газетой «Геральд Трибьюн» в Нью-Йорке. Занятия проходили в Карнеги-холле, который вмещает 3000 человек. Зал был забит до отказа, как на выступлениях Маккормака или Подеревского, что самым драматичным образом опровергло идею о том, будто женщины в больших городах не интересуются домашним хозяйством. Сноска. Джон Маккормак. Ирландский тенор, исполнитель оперных арий и популярных песен, известный выдающейся дикцией и контролем дыхания. Игнаций Ян Подеревский, польский пианист и композитор, автор оперы «Манру», впоследствии государственный и общественный деятель и дипломат. Движение за раздачу молока в государственных школах или создание отдела педиатрической помощи в Министерстве здравоохранения, любые подобные инициативы придутся по душе участницам клуба, защищающего интересы детей и материнства. Музыкальный клуб может расширить свою сферу деятельности и послужить на благо обществу, если поможет местной радиостанции повысить качество музыкальных программ. Борьба с плохой музыкой может разыграться с невиданным накалом и ожесточением, какой не снится иным политическим баталиям. Арт-клуб способен приглашать в город интересные экспозиции из крупных музеев, устраивать передвижные выставки работ своих участников или демонстрировать творчество школьников и студентов. Литературный клуб может разорвать порочный круг из лекций маститых писателей и посвятить себя просветительской деятельности, например, проспонсировать конкурс среди школьников на лучшее эссе по истории города или о жизни самого известного уроженца. Женские клубы не ограничивают свою деятельность только теми целями, которые прописаны в уставе. Они стремятся оказать посильную помощь любой инициативе, способной повысить благосостояние общества. Кроме того, что еще более важно, это могучий инструмент, позволяющий женщинам заявлять о себе и выражать собственное мнение, способное покачнуть настроение масс. Женщина дополняет мужчину в семье и точно так же будет дополнять его в общественной жизни, сосредотачиваясь на тех задачах, которые мужчины склонны упускать из виду. Перед женщинами, как активными сторонницами новых идей и методов ведения политического и социального хозяйства, открывается огромное поле деятельности. Собираясь вместе и осознавая свою способность влиять на окружающую среду, женщины могут использовать новообретенную свободу, чтобы любой ценой сделать этот мир лучше.